Канцелярит. Первый симптом канцелярита – неумеренное и немотивированное использование штампов официально-делового стиля, стиля делопроизводства. То есть канцеляризмов, устойчивых словосочетаний, грамматических форм и конструкций, употребление которых характерно для работников канцелярий и закреплено нормой соответствующего стиля языкового. Всем известно, что документы делятся на входящие и исходящие, что официальное письмо может быть названо уведомлением и начинаться со слов «настоящим доводится до вашего сведения», ну и далее в зависимости от конкретной ситуации. Все мы привыкли, что в официально-деловой обстановке нельзя просто помочь, можно только оказать помощь, согласно принятого распорядка. Думаете, я не знаю, что то или иное действие должно, если следовать законам грамматики, совершаться согласно чему-то, а не чего-то? Но это канцеляризм, родительный падеж вместо правильного дательного, согласно, сейчас опять ошибка будет, но сознательная, канцелярской практике. В канцеляриях родительный падеж один из самых употребительных. Существительные нанизываются на строчки приказа. Как звучит, вы только вслушайтесь, настоящий, издан с целью взыскания с работника Н имущественного ущерба. Жалко и работника, и русский язык. Но если подобные обороты речи в официально-деловой обстановке еще уместны, то в обычной ситуации общения они нарушают стилистическую норму, воспринимаются как порча языка и его вирусное заболевание. Корней Иванович Чуковский такую болезнь назвал канцеляритом. И многие страдают. Мне, например, в очереди как-то пришлось услышать: «Нарежьте мне, пожалуйста, грамм 150 данной колбасы». Ужасно, конечно, но как отражает характер. Именно поэтому писатели используют канцеляризмы как стилистический прием характеристики персонажа. Вот, к примеру, отрывок из речи милиционера Горелкина, героя пьесы Владимира Войновича «Трибунал». «Значит, дело было так. Находясь в данном театре на дежурстве, я был предупрежден, что ввиду важного юридически-политического мероприятия здесь возможны провокации со стороны неустойчивых элементов. А майор Коротышев прямо сказал, что провокация не только возможна, а даже непременно будет ввиду неизбежного характера данного спектакля. И одному из вас, говорит, то ли тебе, Горелкин, то ли Юрченко, будет заехано в физиономию. И этот заезд необходимо будет использовать в борьбе с нашими идейными противниками. Я, конечно, надеялся, что заехано будет Юрченке, а не мне». Сегодня канцелярщина считается едва ли не единственным признаком деловой административности. И канцелярские обороты появляются там, где их быть не должно. Например, в объявлениях в городском транспорте. В автобусе компании X нежный женский голос напоминает пассажирам: «Войдя на остановочном пункте, не забудьте произвести оплату проезда путем поднесения средства оплаты к устройству погашения». Эти долго думают, чего от них реально хотят. А вот компания Y ближе к народу весело объявляет: «Войдя на остановки, не забудьте оплатить проезд, поднеся вашу карту к валидатору». С валидатором все уже знакомы, карты тоже у всех есть, у кого тройка, у кого банковская, а у иных социальная. Но часто звуча, канцеляризмы внедряются в сознание. И вот, на переходе к торговому центру, где открылся детский рай, малыш на самокатике спрашивает маму: «А куда мы это?» Показывая на самокат: «Там денем». И мама говорит: «Транспортное средство оставим у входа в игровую». Приехали. Когда самокаты и велосипеды в обыденной речи стали транспортными средствами? Разговорная речь не терпит языка протоколов. Получается, собравшись с подругой покататься, я должна воспользоваться своим транспортным средством? Или если мы решили поехать куда-то на городском транспорте, назначать встречу на остановочном пункте? «Берегись канцелярита», — предостерегала великая Нора Галь в своей книге «Слово живое и мертвое». И замечала, что дети привыкают к канцелярщине с молодых ногтей со школы. Цитирую: «Что же удивляться, если какой-нибудь ребятенок расскажет дома родителям и тем более доложит в классе: мы ведем борьбу за повышение успеваемости. Бедняга, что называется, с молодых ногтей приучен к канцелярским оборотам и уже не умеет сказать просто «мы стараемся хорошо учиться». Одна школьница, выступая в радиопередаче для ребят, трижды кряду повторила: «Мы провели большую работу». Но ей даже в голову не пришло, что можно сказать «мы хорошо поработали». Не кто-нибудь, а учительница говорит в передаче «Взрослым о детях». В течение нескольких лет мы проявляем заботу об этом мальчике. И добрым, истинно бабушкиным голосом произносит по радио старушка-пенсионерка: «Большую помощь мы оказываем детской площадке». Тоже, видно, привыкла к казенным словам. Или, может быть, ей невдомек, что для выступления по радио эта казенщина не обязательна, хотя в быту, надо надеяться, бабушка еще не разучилась говорить попросту «мы помогаем». Думаете, сейчас не так? Студенты говорят, что в школе их учили, что «этот», «это», «это» звучат просторечно, хотя ни в одном словаре у этих местоимений нет помет, ни разговорное, ни тем более просторечное, и поэтому все у них данное у наших студентов. И нет простых отношений между подлежащим и сказуемым. Они сами, например, не студенты, а являются студентами, и это не вытравить пока ничем. Кто виноват? И что делать с данными, являющимися, обучающимися и с транспортными средствами и остановочными пунктами? Но я продолжаю надеяться, что из нашей обыденной речи уйдет канцелярит, как ушел один канцеляризм. Вы заметили, мы теперь сначала называем имя, а потом фамилию человека. Ивановы Иван Ивановичи теперь редко встречаются. Все больше Иванов, Ивановичей, Ивановых. И это отрадно. Конечно, канцелярит — это болезнь, но речевые болезни волшебными таблетками не лечатся. Нужно менять образ мысли и речевые практики. Ни один врач тут не поможет.